Вот и попался. А ты любишь смотреть детективы? Разгадывать загадки, раскрывать тайны? Работа у сыщика непростая. Нужно иметь зоркий глаз и острый ум. Уметь подмечать детали и делать логические выводы. Преступник не уйдет от наказания, если за дело берется профессионал. Отдыхая с семьей на даче, дружок Барбоскин очень увлекся детективными историями. Он читал книги и смотрел сериал про знаменитого сыщика Шерлока Мопса, мечтая когда-нибудь расследовать настоящее преступление. И однажды такой случай представился. Как-то раз дружок сидел в саду с планшетом, увлеченно смотрел очередной эпизод сериала и жевал печенье. Наступил самый ответственный момент. Сыщики уже почти разгадали, кто похитил портрет лабрадора да Винчи. Как вдруг над ухом дружка раздался строгий голос Розы. «Дружок, а ты помочь не хочешь?» От неожиданности он так и подскочил на месте. «Роза!» — переводя дух, воскликнул он. «У тебя талант прерывать на самом интересном месте!» Сестра поставила на стол рядом с дружком тарелку с дымящимися пирожками. «У малыша день рождения», — напомнила она. «Все готовятся. А ты?» «Роза, тут такой детектив!» — дружок указал на экран. «Не оторваться! Сейчас пойму, кто похитил портрет, и помогу!» Роза закатила глаза и ушла обратно в дом. А дружок вновь уткнулся в планшет и запустил лапу в пакет с печеньем. Не прошло и 10 минут, как Роза вернулась с тарелками и чашками для праздничного чаепития. Серия про украденный портрет как раз закончилась. Дружок положил планшет на стол и восхищенно сказал: «Нет, ну как они его вычислили, а? По одному отпечатку когтя!» «Дружок, а где пирожки?» — спросила Роза в изумлении, уставившись на пустой стол. «Пирожки?» — недоуменно отозвался дружок. «Какие пирожки?» «Какие?» — возмутилась Роза. «Любимые пирожки малыша! Я их сюда 5 минут назад поставила! Что за шутки? Кто их мог стащить?» Дружок почуял, пахнет настоящим расследованием. «Надо обязательно взяться за это дело и узнать, кто украл праздничное угощение!» «Я в 2 счета вычислю, кто!» — пообещал он сестре. «Вот увидишь!» Дружок вскочил из-за стола и бросился в дом. Вскоре он вернулся в дедушкиной шляпе, чтобы выглядеть как настоящий сыщик, а в лапах держал блокнот и карандаш. «Итак, где стояла тарелка?» — спросил он Розу. «Здесь», — Роза указала на стол. «Белая, бумажная, с воздушными шариками». «Здесь? Ага!» — дружок записал показания сестры в блокнот и сделал первый вывод. «Раз стащили с тарелкой, значит, не птицы. Теперь самое главное — найти улики. И по горячим следам вычислить виноватого». «Ищи давай!» — кивнула рассерженная Роза, не понимая, как кто-то мог украсть пирожки у дружка из-под носа. «А то малыш очень расстроится». Юный сыщик с энтузиазмом взялся за дело. Он отложил блокнот с карандашом, вооружился лупой и принялся осматривать место преступления. В это время мимо шел малыш. «Дружок, а ты чего там ползаешь?» — спросил он. Дружок замешкался. Не хотелось признаваться, что он проворонил пирожки. «Да вот...» — он неопределенно помахал увеличительным стеклом. «Смотрю, трава вымахала, подстричь бы, а то ничего не видно». Он сбегал за газонокосилкой и вмиг прошелся по газону. На зеленом ковре вдруг что-то блеснуло. «Есть! Улика!» — радостно вскричал дружок. «Какая улика?» — не понял малыш и пригляделся к предмету, который поднял брат. «Это же Лизина брошка!» Дружок понял, что проболтался, пришлось признаваться. «Понимаешь, малыш, кто-то стащил твои любимые пирожки». «Ну вот», — расстроился младший братик. «А я их так ждал». «Не расстраивайся», — подбодрил его дружок. «Тот, кто это сделал, точно попадется в мои сети. И это наверняка лиса. Сидит сейчас где-нибудь за углом и лопает». «Нет», — перебил его малыш. «Лиза на кухне. Я ее только что видел. Она ничего не лопала. Она тесто раскатывала». Дружок озадаченно почесал затылок. Первая улика ни к чему не привела. «Ну, может, и не она», — нехотя согласился он. «Давай дальше искать». Малыш был рад помочь брату. Он осмотрелся и заметил кое-что необычное. «Смотри», — сказал малыш, — «там что-то блестит в кустах». Ребята подбежали к кустам, и дружок поднял с земли блокнот с металлическими деталями. «Книжка с записями», — заключил дружок, перелистнув несколько страниц. «Тут одни формулы», — заметил малыш. Догадаться, кому принадлежит блокнот, было нетрудно. «Это Генкина!» — обрадовался дружок. «Вот и попался!» Он двинулся было к дому, чтобы прижать Гену к стенке неоспоримым доказательством вины, но малыш поймал его за лапу. «Стой! Гена второй день ее везде ищет. Может, все-таки не он пирожки взял?» «Второй день? Да, не стыковочка», — расстроенно вздохнул дружок. Записная книжка Гены никак не могла быть уликой, раз он потерял ее до произошедшего преступления. Дружок уныло осмотрел сад. Но не может быть, чтобы похититель пирожков не оставил никаких следов. «Смотри, там что-то белеет», — вдруг сказал он, присматриваясь. «На яблоне». Дружок подбежал к дереву и так сильно его затряс, что яблоки посыпались. С веток на землю плавно опустился бумажный самолетик. «Мой самолетик», — обрадовался малыш. «Что же получается?» — удивился дружок. «Ты сам у себя пирожки съел?» «Да что ты!» — замахал лапами малыш. «Я его утром в саду запускал, а потом он потерялся». Дружок разложил все найденные предметы на столе и почесал в затылке. «Что-то я совсем запутался. Столько улик!» «А вот еще одна», — подсказал малыш и указал лапкой на стул, засыпанный крошками. «Даже много!» Дружок с интересом оглядел стул в увеличительное стекло. «Крошки! От пирожков!» — воскликнул он. «Теперь надо выяснить, кто сидел на этом стуле!» «А что, если получше осмотреть стол?» Дружок приподнял свой планшет и обнаружил под ним тарелку. «Белая, бумажная, с воздушными шариками», — сверился он с записанными показаниями Розы. Все сходилось. Малыш схватил увеличительное стекло и изучил крошки на тарелке. «Такие же крошки, как под стулом», — важно заявил он, стараясь подражать брату, а потом навел линзу на дружка. «А еще у тебя на животе почему-то точно такие же». Начинающий сыщик потрясенно осмотрел свою футболку, тарелку. Невероятно, но факт. «Этого не может быть!» — растерянно пробормотал он, догадавшись, кто похитил. А точнее, слопал все пирожки малыша. Тут из дома с новыми порциями пирожков вышли Роза и Лиза. «Ну как, нашел пирожки?» — спросила Роза. «Нет пока», — уныло отозвался дружок. «Но есть версии, куда они делись». Так не хотелось признаваться, что в поисках воришки он вышел сам на себя. Но тут подошел Гена, и у него оказалась самая главная улика против дружка. «А ну-ка, проверим тестовую запись», — сказал Гена и снял со столба беседки видеокамеру. «Здесь стояла камера?» — пораженно спросил дружок. «Ну все, теперь точно не отвертится». «Да, я решил записать для семейной истории торжественный ужин в честь дня рождения малыша». «А, так мы сейчас все узнаем», — обрадовалась Роза. «И увидим, что стало с пирожками», — добавила Лиза. «Может, в интересах следствия я один посмотрю», — неуверенно предложил дружок. Он понимал, что запись наверняка покажет, как он сам съел пирожки, хотя сам этого и не помнил. «Нет, нам всем интересно», — возразил Гена и включил запись. Ребята склонились над экраном камеры. На видео они увидели, как увлеченный сериалом дружок, доев печенье, по инерции продолжал есть пирожки. А потом случайно поставил на пустую тарелку планшет. «Вот и попался», — улыбнулась Лиза, и все засмеялись. «Ну, у тебя и аппетит», — сказал Гена, убирая камеру. Дружок с грустью посмотрел на младшего братишку. «Прости, малыш, так получилось». Но добрый кроха нисколечко не обиделся и крепко обнял брата. Позже, вечером, когда все попивали чай с пирожками, довольный малыш сказал: «Сегодня мой самый лучший день рождения». «Что тебе больше всего понравилось?» – спросил Гена. «Пирожки», – не раздумывая ответил малыш. «И настоящий детектив». Хорошо, когда все хорошо кончается. Благодаря расследованию дружка, Гена нашел свой блокнот, Лиза – брошку, а малыш – пропавший самолетик. Читал Владимир Князев.